называю себя. По каким-то причинам они сочли нужным промолчать. Почему? То же самое относительно пули. Немногие убийцы могли бы подумать о том, что пуля прошла насквозь и, ударившись о стену, упала на пол. А они нашли ее и унесли с собой. Для такого специалиста своего дела, как Кремер, это очень важное обстоятельство. Поэтому можно понять, почему Кремер обвиняет в убийстве ФБР. «Кто этот Брэк, которого упомянул Кремер?» — спросил Вульф, хмурясь. «Ричард Брэк — самый старший представитель ФБР в Нью-Йорке, начальник Нью-Йоркского управления ФБР. Но он-то знает, что Элхаус был убит одним из его подчиненных. Это нужно спросить у него. Брэк может догадываться, что один из его подчиненных убил Элхауса. Но если они не сообщили об этом и ему, утверждать обратное он, разумеется, не в состоянии, так как не был там. Он вовсе не идиот, но был бы им, доверяя всему, что докладывают его подчиненные. Это имеет значение? Возможно, возможно, даже очень большое. В таком случае ему, или точно известно, что один из его людей застрелил Элтхауза, или он считает это вероятным. В противном случае Брэк был бы значительно откровеннее, когда Кремер попросил его о содействии. ФБР иногда оказывает услуги полиции, когда ему это ничего не стоит, ну, хотя бы ради поддержания своего престижа. Кроме того, Брэгу хорошо известно, что Кремер не стал бы возражать против негласного обыска квартиры Элтхауза работниками ФБР, ибо, как вы знаете, полицейские тоже занимаются подобными делами. Возможно, что пуля спрятана в ящике стола мистера Брэга. Ну, а ты сам-то что думаешь? Ты согласен с мистером Кремером? Странный вопрос. Ни у меня, ни у вас пока не может быть своего мнения. Возможно, что Элтхауза застрелил домовладелец за неуплату денег за квартиру. Или Вульф кивнул. Во всем этом мы должны разобраться. Ты немедленно начинаешь расследование в той форме, какую сочтешь наиболее подходящей. Возможно, стоит начать с семьи убитого. Отец Элтхауза, дамский портной? Правильно. На 7-й авеню. Я соскользнул с бильярда и встал. Поскольку мы предпочитаем, чтобы убийцей оказался не сотрудник ФБР, нас, вероятно, не интересует, какой материал против ФБР удалось собрать Элтхаузу. Нас интересует все. Вульф сделал гримасу. Если ты найдешь кого-нибудь, с кем, по твоему мнению, мне следовало бы поговорить, приведи сюда. Он снова сделал гримасу и добавил. Его или ее? С удовольствием. Моя первая остановка будет в редакции «Газет», где я просмотрю вывески. А кроме того, у Лона могут найтись и кое-какие неопубликованные сведения. Что же касается встречи с вами, то как я могу привести кого-то в наш дом? Может быть, наблюдение ведется и за парадным входом, и за дверью, выходящей во двор? Как я могу кого-то привести сюда и вывести? Как обычно, мы расследуем убийство, которое не интересует ФБР. Так заявил Кремеру сам Брэк. И на этот раз Кремер не будет на нас претензий. В таком случае мне нечего беспокоиться о слежке. Нет. Вот благодать-то, воскликнул я. Глава 6. Мои часы показывали 16:35, когда я вошел в аптеку около центрального вокзала. Заглянул в телефонный справочник по Манхэттену и в будке телефона-автомата набрал нужный номер. Из досье в архиве газет и от Лона Коэна, при условии держать это в тайне, Я узнал много сведений, которыми заполнил страниц 12 в своей записной книжке.